Глава 4. Мне было так холодно, что пальцы сводило судорогой. Легкие разрывались, и отчаянные попытки сделать вдох, наверное, и вытолкнули меня на поверхность. Я вынырнула, не понимая, где нахожусь, как здесь очутилась и что вообще происходит. Закрутила головой и лихорадочно забила руками по воде, пытаясь остаться на плаву. Легкие горели, и я надрывно кашляла до темнеющих кругов перед глазами. Снова уходила под воду, но тут же выныривала, грибок за грибком толкая себя к каменистому берегу озера. Не дышалось. Вода шла носом и изо рта, но я не сдавалась и выползла на камни. А там просто упала, не в силах даже пошевелиться. Я не знала, увенчалась ли успехом моя попытка. Не могла приподняться на локтях и осмотреться, чтобы понять, я снова одна или где-то тут спят остальные. Сейчас меня утешало одно — я выжила. О том, что к этому испытанию я приговорила себя сама, старалась не думать. В холодной и мокрой одежде я не могла согреться, и меня била крупная дрожь. Надо бы посушиться, но оставшихся сил на это точно не хватит. Не знаю, сколько я лежала, прежде чем смогла нормально дышать и двигаться. Встать не получилось. Пришлось ползти туда, откуда можно было нормально оглядеться. К счастью, старания оказались не напрасны. Вся моя команда находилась тут. Они спали так, как я видела в отражении. И ни мой надрывный кашель, ни весьма громкое барахтанье в воде их не разбудили. Ближе всех лежала Алисия, и я направилась к ней. Похлопывание по щекам мокрыми руками не дало результата. Не испытывая угрызений совести, я отжала на нее воду с косы. Рыжая недовольно замахала руками, завозилась, но после ощутимого толчка под ребра все же проснулась. Правда, как? Она села одним резким движением, и на меня уставились мерцающие золотые глаза с вертикальной прорезью зрачка. Я испуганно взвизгнула и, плюхнувшись на пятую точку, отползла, а Алисия тряхнула головой и взглянула на меня уже нормально. «Лесси, что вообще случилось? Почему ты мокрая?» «Некогда объяснять. Надо будить остальных. Давай, пошли». «Нет. Было бы странно, если рыжая не стала бы спорить. Сначала надо тебя высушить. У тебя зубы стучат, и ты похожа на мертвеца. Губы вообще синие. Бр. Я даже возразить не успела. Меня просто снесло волной теплого воздуха. Он проник до моих продрогших костей, и я почувствовала блаженство. Холод отступил, а одежда высохла. То, что моя многострадальная коса теперь причудливо торчала куда-то в сторону, было несерьезным побочным эффектом. «Спасибо», — поблагодарила я. «Ты зачем измочилась?» — спросила Алисия таким тоном, что я мигом почувствовала себя дурочкой. Словно специально туда полезла. Хотя почему «словно»? Только это долгая история. «Расскажу потом», — отмахнулась я. «Твой брат сказал, что нужно разбудить всех как можно быстрее. Тут нас подстерегает опасность». «Мой брат?» — заикающимся голосом спросила Алисия и побледнела. «Он тут?» «Приходил ко мне во сне», — пояснила я. «Тут его нет». «Но он знает, что мы тут», — еще более обреченным тоном уточнила она. «Ну да». «Значит, скоро будет здесь». Рыжая вздохнула и окончательно погрустнела. Амбер ее пугал сильнее, чем цверги, их катакомбы и гипотетические опасности. Чтобы разбудить остальных, требовалось время, но очень скоро мы с Алисией начали понимать, что его-то как раз и нет. Надо было действовать радикально. «Что это?» — подозрительно спросила дрогнувшим голосом рыжая, пытаясь растолкать Лайтнера. Девушка стояла на коленях, на ее лице застыло испуганное выражение. «Не знаю», — отозвалась я, но прислушалась. Из коридора доносилось подозрительное шкрябанье. Это были нечеловеческие шаги. Совсем другие, цокающие звуки, словно по камням стучали многочисленными проволочками. И звук приближался с каждой секундой. Мне это совершенно не понравилось. Я еще помнила слова Амбера о тварях, что живут в подземельях и которых нужно подкармливать. Например, незваными гостями, промышляющими воровством. Еще раз спасибо большое Алисии. «Лайтнер, вставай давай быстрее. Мне очень не нравится то, что тут происходит», прокричала рыжая и потрясла Дарга за плечи. Я лихорадочно хлестала по щекам Этиона, справедливо рассудив, что от этих двоих будет больше всего толку в момент опасности, а остальные, дадут боги, проснутся сами. Первый раз в жизни я слышала, как орёт Алисия. От визга, переходящего в ультразвук, сразу же подскочил Этион, затряс головой, и проснулся Лайтнер, и взвелась вверх Бриана. Правда, последняя почти сразу же рухнула на Неда. А я, наконец-то, смогла разглядеть то, что произвело на рыжую такое впечатление. Из темного коридора показалась сначала длинная и тонкая мохнатая лапа. Настолько отвратительная, что я брезгливо поежилась. следом за ней еще одна, а потом голова со множеством глаз и массивными жвалами. Тварь, выползшая к нам, была уродливая до такой степени, что я сама едва сдержала крик. За ней по полу тянулись липкие белые нити, паутина. На нас надвигался огромный паук, которого Алисия каким-то образом разглядела даже в темноте коридора. С его жвал стекала белая слизь, которая застывала и превращалась в тонкую и липкую нить. «Мне кажется, надо бежать», — взвыла Алисия. Лайтнер среагировал мгновенно. Ухватив ее за руку, он дернулся в сторону соседнего прохода, но оттуда показалась еще одна тварь, отрезая путь к отступлению. Они везде. Несмотря на холодный и уверенный тон, наемница была белой как мел. Просто, как всегда, хорошо играла свою роль. Еще несколько тварей подбирались из проходов. Они двигались медленно и уверенно, перебирая многочисленными длинными лапами и смотря на нас алыми немигающими глазами. Твари не торопились, видимо, понимали, добыча никуда не денется. Мелькнула мысль обогнуть их и прорваться в один из коридоров, но пришлось ее отбросить. Проходы за спинами пауков были затянуты паутиной. Липкая ловушка, выбраться из которой нереально. У нас нет даже оружия. Пауки лезли медленно. К счастью, узкие проходы не позволяли им кинуться на нас скопом. Возможно, просто привыкли, что жертвы спят, и сейчас ждали, что и мы перестанем двигаться и смиренно дадим себя сожрать. Первым среагировали Алисия и Лайтнер. Они вышли вперед, и их ладони одновременно вспыхнули огнем. Следом начала соображать я и замерла за их спинами, тоже готовясь к атаке. Резерв оказался выжат насухо, поэтому я потянулась к единственному источнику живой силы в этих подземельях — паукам. Было противно, но другого способа пополнить магическую силу я не видела. Сейчас я была беспомощна, как самый обычный человек, и в этот миг завидовала Алисии и Лайтнеру. Впереди полыхнуло. Пламя прожгло часть паутины, но самих тварей практически не задело, лишь подпалило волоски на лапах, а по хитину круглых туловищ просто скользнуло, не причинив вреда. «Вот же твари!» — пробормотала сзади Бриана, которая попыталась вылезти из-за спины Лайтнера, но тут же нырнула назад, понимая, что без оружия против пауков ей не выстоять. Но и держаться в стороне наемница не умела. Я же стояла, закрыв глаза и опустив руки. Сила пауков была черная, смрадная и липкая, как их паутина. Она не хотела наполнять мои внутренние накопители, словно опутывая их паутиной, но я не сдавалась. По крупицам, отбирая жизненную энергию тварей, размышляла, какое именно заклинание могу создать, раз огонь их не берет. Пока в голову ничего не приходило. «Лайт, может, попробуем заморозить?» — спросила Алисия, очень по-деловому. Было непривычно видеть ее такой серьезной. «Я сам», — с нажимом отозвался Лайтнер. «Ты лучше обращаешься с огнем». «Ну и ладно», — надулась рыжая, но я видела, она тайком все же плетет заклинание. «Конечно, послушная Алисия — это что-то такое же нереальное, как ожившие драконы. Хотя вон цверги-то тоже казались нереальными». Пока я собиралась с силами, а Алисия с Лайтнером обговаривали следующий удар, пауки не теряли времени и подобрались ближе, цокая по полу лапами и стрекоча жвалами. От этих звуков по спине холодной струйкой стекал пот. Я вообще не очень жаловала насекомых, а уж таких, которые запросто могут откусить голову, тем более. На полу завозился Нед, единственный, кого не успели разбудить. Не повезло же парню проснуться в такой момент. Он открыл глаза, повернул голову и, обнаружив буквально в метре перед собой жуткую тварищу, капающую липкой слизью на пол, заорал. Потом подскочил и бросился в сторону, даже не удосужившись посмотреть, что там тоже засел паук. «Стой!» Эти он схватил Неда за рукав, но все равно опоздал. Липкая нить коснулась ноги парня и словно змея поползла вверх. Он вырывался и дергался, но только ухудшил дело, потому что паутина затягивалась все туже, спеленывая словно младенца. Упасть парню не давал только Этион. И натянувшаяся белесая нить, ведущая к замершему пауку, жадно ждущему свою жертву. «Нет!» — заорала Бриана и кинулась на помощь Этиону. Теперь они вдвоем удерживали парня, а тварь упорно пускала все новые нити паутины, методично работая лапами и пытаясь подтянуть к себе несчастного, ноги которого уже были плотно спутаны. «Алисия, нет!» — завопил Лайтнер. Но кто же может остановить рыжий кошмар? Девушка все же метнула заклинание, я почувствовала спиной ледяной порыв ветра и упала на четвереньки, пропуская над головой заклинание. Бриана тоже чудом увернулась. Этион остался в стороне, а вот Нед не смог ничего сделать. Конечно, ледяное заклинание попало в паутину и даже частично паука, парализовав несколько конечностей и заморозив. А потом и раскрошив спутывающую парня нить. но и сам Нед пострадал. Он упал, как оловянный солдатик, точнее, замерзший. «Ты совсем, что ли?» — кинулась на Алисию наемница. «Ой», — растерянно заметила рыжая. «Но заклинание не смертельное», — оправдывалась она и тихо, почти неслышно добавила. «Вроде бы». «Нам никакие пауки не нужны», — взвыла Бриана. «Эта сумасшедшая нас сама угробит». «Но я же нечаянно», — заявила Алисия и посмотрела на меня, видимо, в поисках поддержки. Лайтнер выругался и кинулся к Неду, колдуя на ходу. Выписывая заклинание, его руки летали так быстро, что я не уловила суть. Скорее всего, Дарк использовал или что-то из арсенала целителей, или нейтрализовал действие холода. «Алисия, ты разрушитель всего!» — крикнул он. «Вон пауки, делай с ними что хочешь, но всех богов ради даже не пытайся использовать магию рядом с людьми, которых не собираешься убивать. Без твоего вмешательства у них больше шансов выжить». «Но я же случайно!» — очередной раз проныла рыжая, но понимания ни у кого не нашла. «Можно подумать, Нету от этого умирать будет приятнее», — окрысилась на нее Бриана. «Да какая разница, специально или случайно мы совершаем те или иные поступки, если нас всех сожрут гигантские пауки?» Я устала. Энергия текла очень медленно и неохотно, но когда один из пауков с удивительной прытью кинулся ко мне, так перепугалась, что усилила нажим. Хотела всего лишь накопить побольше магии, но тварь пошатнулась на волосатых лапах и начала заваливаться на бок. Жвала клацнули совсем недалеко от меня, а паутина не долетела всего нескольких сантиметров и бессильно обвисла около моей ноги. У монстра будто разом кончились все силы. «Что это с ним?» — поинтересовалась Алисия. Она обрушила на паука магию холода, а я добила сильнее, потянув его жизненную силу. Тварь забилась в конвульсиях и начала покрываться коркой льда. Один сильный резкий рывок, и заледеневшее тело рассыпалось на мельчайшие осколки. Отвратительное зрелище, которое долго будет преследовать меня в кошмарах. Зато на одного преследователя стало меньше. Еще бы понять, как у нас получилось. «Ты что-то делаешь, Лесси?» — настороженно спросил Лайтнер. Сейчас он поддерживал приходящего в себя Неда. Парень был, слава богам, жив и даже пытался самостоятельно сидеть. «Я могу колдовать, только если пополню резерв от живой природы», — пояснила я. «Пауки — лучший вариант, но их сила такая густая. Ее очень трудно забирать, поэтому я пока вам не помощник». «Но это работает. Ты забираешь у них силу, и они слабеют», — крикнул Дарк, ледяным вихрем отражая нападение подобравшегося вплотную паука. «Обессиленные, они быстрее дохнут от нашей магии. Постарайся убирать их по одному. Получится?» «Не знаю», — призналась я, — «но постараюсь». И сосредоточилась на ближайшей твари. Показалось, что в ее фасеточных, как у мухи, глазах мелькнул проблеск разума. Паук метнул в меня липкую нить паутины, но Алисия успела перехватить ее ледяным заклинанием и, даже удивительно, не попала при этом в меня. Убедившись, что с Недом все нормально, Дарк встал передо мной. Вместе с Алисией они оттеснили меня почти к воде, закрывая от пауков, которые явно поняли, кто представляет наибольшую опасность. Их было много, 6 или 7. Я не смогла сосредоточиться и сосчитать, а уничтожили мы совместными усилиями только одного. Нужно было действовать быстрее. Я вспомнила про заклинание воронки, которое в экстренной ситуации позволяло быстро пополнить резерв. Только я ни разу не использовала его, лишь слышала о нем на парах. Да и вообще смутно представляла, что нужно делать, чтобы это заклинание сработало. Я прикрыла глаза и начала создавать воронку перед внутренним взором, вбирая все больше и больше липкой паучьей силы, чувствуя, что сама растворяюсь в магии, превращаясь в огромный накопитель, словно гигантская шаровая молния. Это было плохо. Очень-очень плохо. Энергии стало слишком много. Ее нужно было реализовать. Только вот куда и как? Я превратилась в один пульсирующий, готовый взорваться магический сгусток. Такое количество магической силы не нейтрализовать стайкой выпущенных светящихся бабочек. Если она вырвется наружу, а вернее, когда она вырвется, это будет что-то масштабное. Или смерч, который размажет по стенам всех присутствующих, или взрыв невиданной силы с таким же эффектом. В общем, пострадают не только пауки. Плохо, что остальные не замечали творящегося со мной. Может быть, мое состояние поняли бы Лайтнер и Алисия, но они были поглощены уничтожением слабеющих на глазах пауков. А я поняла, что больше не выдержу. Я достигла предела, и мне просто некуда вмещать силу. От распирающей боли кружилась голова. Посторонняя чужая сила пульсировала на кончиках пальцев, изнутри давила на глазные яблоки и уши. Моя голова, казалось, сейчас взорвется, а вместе с ней взорвутся и все вокруг. Допустить это было нельзя. Я сделала единственное, что пришло в голову. Раскинула руки и второй раз за день рухнула в озеро, позволяя ледяным водам немного остудить меня. Там, в глубине, когда легкие начнет разрывать от нехватки воздуха, я дам выход накопленной силе. Надеюсь, вода смягчит последствия, и если кто-то и погибнет, это буду я. Не придумала ничего лучше, чем выпустить силу мощным потоком воздуха. Он обвил тело тугим коконом, выплеснул озеро из берегов и фонтаном подбросил меня вверх. Я лишь надеялась, что когда сила утихнет, меня не разобьет о камни. Но когда вернулась возможность дышать, все были живы. По крайней мере, так показалось, когда я взлетела под сводчатым потолком пещеры. И только озеро вышло из берегов, окатив всех волной ледяной воды. Меньшая плата за такое количество силы. Воздух был мне послушен, и я плавно опустилась рядом с мокрой, как оранжевая курица, и злой Алисией. Рыжая посмотрела на меня укоризненно, но промолчала. Возможно, до нее, пусть и с задержкой, дошло, что со мной произошло. Почти всех пауков убили, а выжившие были слабыми и изрядно подмоченными. Их прицельно добивал Лайтнер, по волосам и одежде которого стекала вода. «Что это было, Лесси?» — накинулась на меня Бриана. «Только я начинаю думать, что ты не такая идиотка, как показалось на первый взгляд, как ты творишь подобное. Что за цунами ты устроила? Мы чуть не захлебнулись». «Ну, прости», — с сарказмом выдала я, планируя разразиться гневной тирадой. Однако поспорить с Брианой уже не смогла. Меня повело. Теряя сознание, я начала медленно оседать на пол, так и знала, что мощный выброс силы не пройдет даром.